кричала таким образом змеиноволосая Серах, сама же, как люди помнили еще недавно обвинявшая на наплавном мосту Воиславу, когда она заступилась за волчонка, что Воислава посторонняя. Но у толпы свои законы. Толпа, если и размышляет, то много позже того, как что-либо натворит, тогда, когда уже перестанет быть толпой, а станет отдельными людьми. Поэтому, когда Серах начала на тонко тегина кричать из толпы с возмущением, то получилось, что она сразу и стала голосом народа. Во всяком случае, того народа, что на площади перед горой собрался. И верховный волх был уже даже уверен, что отвечает голосу самого народа, когда громко объявил: «Люди, не будем спорить, спросим саму избранницу Хорса». И все закричали: «Говори сама, Воислава, можем ли мы тебе верить, что ты от хазарского народа войдешь в шатер к Хорсу, что ходатайницей хазарской ты к Хорсу в жоры идешь, а не наушницей злобной, чтобы против нас хазар нашептывать?» И увидели все, как дрогнули большие, синие, гордо сухие глаза Воиславы, и две слезы крупными каплями выкатились из них и по щекам ее нежным скатились на землю. Под ноги мощной гордой лошади Роксингува, на которой Воислава гордо сидела, упали. Прокатились эти две слезы и снова воспаленно высохли, и еще больше расширились и стали синей ночного южного неба глаза Воиславы. И затем посмотрела Воислава не на толпу под горой, не на кричавшую только змеиноволосую Серах, и не на верховного жреца, а только на одного волчонка, и спросила: «В самом деле, почему ты, волчонок, так не веришь Кальгирке? Почему разрешал ты мне быть твоей душой даеной, но теперь не хочешь отдать солнцу для блага народа хазар свою душу?» Не нашел, что сразу ответить на такой необычный вопрос Воиславы, волчонок только опустил голову. А Воислава подобрала поводья своего крепкого коня и съехала с горы на площадь в расступившуюся толпу прямо к змеиноволосой Серах и подняла на дыбы над нею свою тяжелую лошадь, и закрыла руками голову в страхе Хатун, главная жена Серах, в страхе унизясь. Но Воислава ее не раздавила лошадью, а опустила коня перед Серах и сказала: «Можете мне верить, хазары, я за вас, а не во вред вам пойду ходатайницей к солнцу, женой огненного Хорса сегодня стану». И вернула свои славы на коня на гору к верховному жрецу, гордо слезла с коня. Нестерпимо спокойными глазами смотрела, как несли волхвы другое, большое, как саван, покрывало, как несли ей крепкие путы, затянуть, связать ей ноги, затянуть, связать ей руки. Вот подняли волхвы на вытянутых руках юную Хорсову невесту, с народом дают проститься. Вот понесли к краю обрыва. Вот напутствует. Пусть крепче обовьет она белыми руками солнечную шею, пусть целует и ласкает горячее солнце, пусть выпросит хазарам тепла и добрых дождей на целе. На руках волхвов высоко над народом поднято девичье тело. Белое покрывало прозрачно, и сквозь него видит Воислава синь реки, уходящую к горизонту. Сейчас падет ее тело в реку, и не будет ее, Воиславы. Может быть, и сохранится ее душа. Может быть, и проживет она в том ином, втором мире рядом с Хорсом до зимы, и скакать будет утренней звездой рядом с ним по синему небосклону. Но следующей весной уже возьмет Хорс другую невесту, а Ваислава, что с ней? Она знает одно, что в этом мире такой Ваиславы, какая она сейчас, уже никогда не будет. И в том ином мире тоже уже не сможет она ждать Тонга Тыгина, как дожидалась мать Славена ее отца Будда. Через несколько дней найдут где-нибудь внизу по реке рыбаки ее обезображенное, распухшее тело, каждая жилочка, каждая клеточка которого еще сегодня утром так тянулась к свету, к весне, так хотела любить и быть любимой. Снимут люди с ее тела дорогие одежды, хорсовые невесты, волхвам отдадут, а волхвы для другой, для следующей, на будущую весну припрячут. А тело сожгут на погребальном костре, поминая добром дочь киевского гостя Будда, прекрасную Ваиславу, и доброму ветру прах ее доверят. А может быть, и не найдут рыбаки тело, может быть, унесет его течением в море, и сгниет оно там, в пучине. Ваислава дергается всем телом, извивается на руках волхвов и затихает. Теперь она думает не о теле своем, не о страхе перед пучиной морской, не о любви своей к Тонгу Тыгину, не расцветшей, и не о том, что станется с ней в ином мире. Она думает о доверии людей, подаривших ее сегодня великому Хорсу, думает о своем избранничестве, ибо не за себя идет она к Хорсу, она была бы здесь, в городе, счастливой любовью к Тонгу Тыгину, не слишком удачливому наследнику. А теперь и вовсе не поймешь, кому, не то к Мету, не то Мниху, но все равно единственному, любимому, которого она полюбила еще в детстве, к которому тянулась всегда. А вот она должна идти не сладу по жизни, а уйти к Хорсу. И она пойдет к Хорсу, потому что кто-то из отечества должен идти к Богу ходатайницей за все отечество. Отечество доверилась ей, и как может она, позоря отечества, биться и плакать здесь над обрывом? В своем отечестве она останется навсегда не в чере собственной, не будет у нее чери, но она останется в дочерях своих соплеменниц, ради которых она и приносит себя сегодня солнце. Возьми меня, Хорс! Возьми меня, солнце, а дай тепло и дожди народу моему. Ой, лялюшка, ляля, помоги мне в последнее мое мгновение без стонов долг свой исполнить. Помоги, ой, лялюшка, помоги, милая лялюшка.